Глава 10. Других сословий люди. Мещанство и купечество. Начиная с указа Екатерины II от 1775 года, в России довольно четко утвердилось деление общества на сословия. Они разделялись на податные, те, которые обязаны были платить государству подати, то есть налоги, и неподатные, освобожденные от этой повинности. К неподатным, то есть привилегированным сословиям, относились дворянство и духовенство, к податным – крестьянство, мещанство, купечество. Помимо уплаты податей, представители податных сословий несли рекрутскую повинность, были ограничены в свободе передвижения. Ни купцы, ни мещане, ни духовенство крепостных крестьян держать не имели права. Это была, за небольшим исключением, привилегия одних лишь дворян. Что такое мещанство? В последнее столетие это понятие приобрело резко отрицательное значение. Мещанином стали называть, независимо от социальной принадлежности, человека с узкими частнособственническими интересами, с ограниченным духовным кругозором. В таком понимании слово это широко применял в своей публицистике Максим Горький, «Заметки о мещанстве» и другие статьи. Однако в первоначальном своем значении – слово «мещанство» ничего осудительного не содержало. Буквально «мещанин» означало «горожанин», от старого слова «место», то есть «город». До сих пор мы употребляем слово «предместье», «поселение за городской чертой». Мещанином же назывался человек, приписанный к мещанскому сословию, обычно ремесленник, мелкий торговец или же домовладелец. Чаще всего это был вчерашний крестьянин, вольно отпущенный или выкупившийся от крепостной зависимости, отслуживший срок службы солдат, но никогда не дворянин, даже сильно обедневший. В мещане записывались горожане, имевшие капитал менее 500 рублей. Звание это было наследственным. Отец Лопухова, одного из героев романа Чернышевского «Что делать?», был рязанский мещанин, жил по мещанскому званию достаточно, то есть его семейство имело щи с мясом не по одним воскресеньям и даже пило чай каждый день. Содержать сына в гимназии он кое-как мог. Жена, какого бы сословия она ни была, при замужестве переходила в сословие мужа. В пашихонской старине Салтыкова-Щедрина жена крепостного иконописца происхождением из мещан решила закрепоститься, выйдя за него замуж. Другой такой случай описан в одном из рассказов Лескова. Француженка влюбилась в русского крепостного, а в законах империи российской была несведущая и не постигала, что через такой брак с человеком русским невольного положения она сама лишилась свободы, и дети ее делались крепостными. Привлекательный образ мещанина-ремесленника Кулигина вывел Островский в драме «Гроза». «В мещанстве, сударь, вы ничего, кроме грубости да бедности нагольной, не увидите, и никогда нам, сударь, не выбраться из этой норы, потому что честным трудом никогда не заработать нам больше насущного хлеба», говорит он приехавшему в город Борису Григорьевичу. Талантливый механик-самоучка мечтает служить людям, но для этого не имеет ни прав, ни возможностей. «Работу надо дать мещанству-то, а то руки есть, а работать нечего». «Братцы мои в мещане отписались и в городе мастерством занимаются, а я мужик», — говорит старик Холодов в рассказе Чехова «Степь». К положению мещан следует добавить и то, что до 1863 года их могли подвергнуть телесным наказаниям. В Обломове Гончарова городничий бьет мещан по зубам. Слово «крестьяне» у нас обычно связывается с жителями сельской местности — о крестьянах-хлебопашцах мы и говорили в главе «Дворяне и крестьяне». Но понятие крестьянства как сословие было шире. В старину в городе постоянно жило большое количество крестьян, которые по недостатку капитала или какой-либо другой причине так и не могли прописаться в мещане, даже после ликвидации крепостного права. В «Братьях Карамазовых» старец Зосима спрашивает пришедших к нему из города богомольцев: «По мещанству надоть быть?» Те отвечают ему: «Городские мы, отец, городские, по крестьянству мы, а городские, в городу проживаем». Люди эти, оказывается, занимаются извозом, содержат и лошадок, и экипажи. В этом же романе узнаем, что скотопригоньевские мещане почти те же крестьяне, даже пашут. Особое место в обществе занимало купечество, торгово-промышленное сословие. В купечество записывали горожан, имевших капитал более 500 рублей. С 1775 года купцов стали разделять на разряды, гильдии. Купцы третьей, то есть низшей гильдии, должны были обладать капиталом от 500 до 1000 рублей, второй – от 1000 до 10 тысяч, первый – от 10 тысяч и более. Купцы первых двух гильдий освобождались от рекрутчины и телесных наказаний. В 1863 году третья гильдия была отменена, остались только первая и вторая. В комедии Гоголя «Женитьба» невеста Агафьи Тихоновны не штаб-офицерша, а купца третьей гильдии дочь, то есть дочь небогатого купца, хотя лживая сваха всячески расписывает состояние ее отца. Тут коллизия такая. Подколесин хочет жениться на девушке с богатым приданым, девушке же купеческого звания лестно выйти замуж за дворянина-чиновника чином как можно выше. На этом и играет сваха. Сходная ситуация изображена на известной картине Федотова «Сватовство майора». В числе присяжных заседателей на суде в романе Толстого «Воскресенье» по делу об убийстве второй гильдии купца Смелкова, той же гильдии купец Баклашов. Образы обоих и убитого, и судящего убийцы даны Толстым чрезвычайно пластично и психологически убедительно. В рассказе Чехова «Во враге» плотник рассказывает о своем споре с купцом. «Вы, говорю, купец первой гильдии, а я плотник, это правильно. И святой Иосиф, говорю, был плотник». И продолжает. А потом, этого после, значит, разговору, я и думаю, кто же старше? Купец первой гильдии или плотник? Стало быть, плотник, деточки. Представителей капитала мы видим в ревизоре Гоголя в лице купцов, пришедших к городничему с просьбами, а в ответ слышащих оскорбления и проклятия. В комедии Островского «Горячее сердце» выведен купец-самодур Хлынов, уже настоящий хозяин уездного города, перед которым заискивает сам городничий Градобоев. И, наконец, полны уверенности и достоинства отцы города, состоятельные купцы в романах Горького Фома Гордеев и Дело Артамоновых. Русская классическая литература показывает стремительную эволюцию купечества, его прав и значения в обществе. Однако от мальчиков в лавках и мелких торговцев в разнос до всевластных миллионеров и полированного купца Лопахина, покупающего дворянское имение «Вишневый сад», лежал весьма нелегкий путь. Способы обогащения хорошо показаны в пьесах Островского. Какими только кличками не награждал народ своих новоявленных эксплуататоров. Суконное рыло, совраз, кровосос, мироед, оршинник и многими другими. Быструю карьеру подчас делали приказчики, помощники купцов, сидельцы, торговавшие по доверенности данной хозяином лавки. На смену им шли мальчики, занимавшиеся в лавках самой черной, неблагодарной работой. Огромные капиталы наживали купцы-скупщики, прасолы, гуртовщики, маяки и тому подобное, скупавшие мясо, рыбу и скот за бесценок и продававшие товар с большой для себя выгодой. Прасол – мужик, торгующий всяко, сам определяя себе род торговли, пометил в своей записной книжке Гоголь. О прасоле у Некрасова сказано так. «Еремин, брат купеческий, скупавший у крестьян, что ни попало, лапти ли, теленка ли, бруснику ли, а главное мастак, подстерегать оказии, когда сбирались подати, и собственность вахладская пускалась с молотка». Особую неприязнь народ питал к откупщикам, приобретавшим у правительства право на взимание налогов, на использование природных богатств и торговлю товарами широкого спроса. Необыкновенный размах принял винный откуп. Рядовые купцы, а иногда и дворяне, платя государству небольшой процент, остальной доход клали в карман и через несколько лет становились миллионерами. Некрасов пишет о предводителе дворянства, занявшемся винным откупом. стал он со временем туз откупной, эксплуататор народного пьянства. В басне Крылова «Откупщик и сапожник» говорится: «Богатый откупщик в хоромах пышных жил, ел сладко, вкусно пил, по всякий день давал пиры, банкеты, сокровищ у него нет сметы». Богатая барня Полозова в «Вешних водах» Тургенева, хвалящаяся своим низким происхождением, дочь простого крестьянина, ставшего откупщиком. Посещая влиятельных лиц губернского города, расчетливый Чичиков считает должен нанести визиты местному откупщику. Во втором незавершенном томе «Мертвых душ» Гоголь вывел идеализированную фигуру добродетельного откупщика Муразова. Какой именно откуп держал Муразов, не сказано, однако Чичиков резонно сомневается, что миллионное богатство его нажито самым безукоризненным путем и самыми справедливыми средствами. Это жизненное несоответствие привело к тому, что образ Муразова получился фальшивым, искусственным. В 1863 году откупы были отменены и заменены акцизом, своего рода косвенным налогом на предметы массового потребления, включенным в розничную цену и идущим в пользу казны. Но за 1763 года лет системы откупов откупщики успели нажить бешеные суммы. Класс капиталистов, большинство которого составляло купеческое сословие, не имел права на ряд дворянских званий и привилегий, но получил компенсацию в виде некоторых почетных званий. Мануфактур советников давалось крупным предпринимателям, коммерции советников давалось коммерсантам и предоставляло права чиновника восьмого класса, то есть коллежского асессора. Наконец, личных и потомственных почетных граждан, введенные в 1832 году. Последние два звания присваивались не только купцам, но и другим недворянам, например, ученым, врачам, за особые личные заслуги. Почетные граждане приобретали ряд льгот и привилегий, сходных с дворянскими. В звании потомственного почетного гражданина в рассказе Чехова «Маска» выведен отъявленный хам и самодур фабрикант Пятигоров. В романе «Жизнь Клима Самгина Горького» Дуняша рассказывает о своем разговоре со Стратоновым. «Родитель, — говорит мой, — сын крестьянина, лаптник, а умер коммерцией советником. Он, — говорит, — своей рукой рабочих бил, а они его уважали». Не только дворяне, но и купцы с презрением относились к малоимущим мещанам. В комедии Островского «Свои люди, сочтемся» Липочка, обобравшая вместе с приказчиком мужем отца, оправдывается таким образом: «Нельзя же нам ни при чем остаться, ведь мы не мещане какие-нибудь». Обедневшие и разорившиеся купцы вынуждены были переходить в мещанское сословие. В драме Островского «Пучина» приводится документ о несостоятельности бывшего купца, ныне мещанина Пуда Кузьмина, сына Боровцова. Сестра дедушки, читаем в пашихонской старине Салтыкова-Щедрина, была замужем за купцом, впоследствии пришедшим в упадок и переписавшимся в мещане.